Глава 41. Следующие 3 дня я возвращалась в особняк только к ужину. Остальное время проводила на будущей пряничной фабрике. Забот хватало, и вроде бы остались сущие мелочи. Установить столы, закупиться мисками, чашками и прочей посудой. Решить, наконец, с поставкой необходимых продуктов. Но на это уходило все мое время и силы. Так что возвращалась домой уставшая. И мне было все равно на пляске с бубнами 2 мужчин. Кейн и Мэтью словно с цепи сорвались, осыпали меня комплиментами, дарили цветы и милые безделушки. И где их только взяли? Чуть ли не наперегонки встречали меня в холле и глупо улыбались. Стоило мне только чуть растянуть свои губы. Конечно, это выглядело не так наивно, но меня-то не обманешь. И если Мэтью все делал с оглядкой на соперника, то Кейн, он, казалось, был искренен, но, может быть, я предвзята к нему. «Эмма», – тихо произнес Кейн, сегодня первым встретив меня в холле. Забрал из моих рук зонт и будто бы невзначай коснулся моей ладони. «Спасибо», – кивнула, как всегда, ощутив странное волнение внизу живота. «Как продвигается разбор завала?» «Нашли еще один скрытый тайник. Сегодня Том загружал телегу. Завтра должны отправить в Ансетию». «Я давно хотела у вас спросить», – пробормотала, чувствуя неловкость рядом с этим мужчиной. «Зачем вы оставили эти монеты – компенсация за издержки?» Прервал меня Кейн, взяв за руку. «Его Величество меня поддержал, и на днях должны доставить приказ. Но, полагаю, и этих монет будет недостаточно, ведь был обнаружен еще один тайник». «Хм, спасибо», – пробормотала, не зная, что еще произнести. «Это неожиданно». «По закону вам положена компенсация». «Что-то я не припоминаю такого закона», – задумчиво проговорила, пристально взглянув на мужчину. «У тебя старое издание». Улыбнулся Кейн, поглаживая мою ладонь. «Ясно». Смущенно пробормотала, вытягивая ладонь с горячей руки. «А Мэтью еще не вернулся?» «Нет, задержался в деревне», — хмыкнул Кейн, нехотя добавив. «Он нашел подельников среди местных жителей твоей деревни. Старый Расти и его сын докладывали о твоем перемещении главарю». «Расти? Тот невысокий сухонький старичок, живущий на краю деревни?» Удивленно воскликнула, судорожно вспоминая, видела ли его сына. «Верно, поэтому тебе не стоит ездить одной по деревне. Мы пока не знаем, кто главарь». «Я не одна. Со мной ездит Фрэнк и Джек». «Сегодня ты их оставила в деревне», — заметил мужчина, криво улыбнувшись, на мгновение став озорным мальчишкой. «Надо было доделать там кое-что», — повинилась, тоже улыбнувшись. «Но больше не буду ездить одна». «Вы ужинали?» «Ты, Эмма», – хмыкнул мужчина, снова взяв меня за руку. «Не ты ли сама предложила перейти на «ты», особенно после всего, что с нами было?» «Хм, да, верно. Ты ужинал?» «Нет, ждал тебя». «Ясно. Тогда я... мне надо...» Окончательно смутилась от этого вкрадчивого, многообещающего тона. Сердито буркнула. «В комнату. Я скоро спущусь». «Я распоряжусь подать ужин в столовую», с тихим смешком произнес Кейн. И пока я не скрылась из виду, чувствовала пронзительный взгляд мужчины на своей спине, от которого предательские мурашки разбегались по всему телу, сердце бешено колотилось, а внизу живота скручивался тягучий жгут желания. «Ох, батюшки!» Потрясенно пробормотала, захлопнув дверь комнаты. С тихим стоном сползла на пол. «Гормоны, что ли, расшалились? Совсем поплыла. Еще б минутка и набросилась бы на мужика. Нет, так нельзя, а вдруг заикой станет? Вдох, выдох. Вдох, выдох». Ледяная вода и дыхательные упражнения меня всегда выручали, поэтому из комнаты я выходила спокойно. Я сказала «спокойная» и «умиротворенная». В холле никого не было. На кухне Ронда что-то тихо объясняла Берте. Также тихо там бубнил Бен. Из столовой не доносилось ни звука, и я посчитала, что там никого нет. Но, распахнув дверь, изумленно уставилась на задумчивого Кейна, не менее задумчивого Мэтью и сердитого Фрэнка. «Что случилось?» – спросила, заметив, что никто из мужчин даже не подняли на меня взгляд. «Старый Расти убит. Сын, возможно, успел сбежать», – мрачным голосом ответил Мэтью. «Еще 2 из твоей деревни исчезли». «И что теперь?» – растерянно проговорила, оглядев обеспокоенных мужчин. «Я вызвал людей, необходимо все проверить. Где-то в лесу у них есть схрон». «Эмма, из особняка ни шагу», — приказал Кейн, чем очень разозлил меня. «Я не дура и понимаю, что здесь стало небезопасно, но вот этот собственнический тон так и хотелось послать, но выглядело бы это по-детски». Поэтому я, натянув вежливую улыбку, произнесла: «Мэтью, когда твои люди приедут? Жители, которые не имеют к этому никакого отношения, что с ними? Они в безопасности? Как долго это продлится?» «Хм», — закашлялся констебль, удивленно на меня взглянув. «Мои люди к вечеру будут здесь. Жителям, полагаю, ничего не грозит. И я согласен с Кейном. Пока деревню вам не стоит посещать». «Ясно. Давайте ужинать», — пробормотала, направляясь к столу, на котором Молли уже расставила тарелки. «Нужно всем поесть. Неизвестно, когда это еще удастся». Произошедшее, как это ни странно, благотворно повлияло на Кейна и Мэтью. Они прекратили вести себя как подростки, поэтому ужин прошел на удивление замечательно. Кейн оказался потрясающим рассказчиком, отвлекая нас от тягостных мыслей. Делился забавными случаями своей жизни. Мэтью и Фрэнк со смехом вспоминали свое детство, как оказалось, очень пакостное и шумное. Было интересно наблюдать за ними настоящими. Мужчины будто бы сбросили с себя маски, став на время опасности дружными. «Эмма, а вы? Ничего нам не поведаете из своего детства?» — вдруг спросил Мэтью, лукаво на меня взглянув. «Хм, нет», — улыбнулась мужчине, украдкой посмотрев на брата. «Оно было не столь интересным». «Уверен, что это не так», — мягко проронил Кейн, снова будто бы невзначай задев мою ладонь. «У такой девушки, как ты, не может быть скучного детства». «Но об этих историях узнает только лишь мой муж», — заявила я, пристально взглянув на мужчину. «Я до сих пор не решилась обсудить столь деликатный вопрос о нашей странной помолвке. Что-то все время останавливало меня, не давало вернуть кольцо. И Кейн ни словом не обмолвился. И это меня тяготило. Может, он не помнит? Ведь тогда он был ранен и потерял много крови. А вдруг он перепутал? Ведь так, наверное, бывает». «Тогда я подожду», – тихо ответил Кейн, своими словами уничтожая все мои предположения. «Хм, Фрэнк, считаешь, не стоит сейчас запускать производство пряников?» — перевела разговор от слишком скользкой темы, переводя взгляд на задумчивого братца. «Ну почему же, можно?» – пожал плечами мужчина. «Лара, уверен, справится. Она ни одного дня не пропустила, чтобы не проконтролировать, как продвигается ремонт в здании». «Да, она такая», — невольно улыбнулась, вспомнив деятельную девушку. «Подумываю назначить ее управляющей фабрикой». «Уверен, она справится». «А Матти? Староста, он не может быть тем главарем?» — на всякий случай спросила, внутренне сопротивляясь этому, но не верила, что такой пройдоха, как он, мог им стать. «Нет, я проверил», — покачал головой Мэтью, выстукивая пальцами по столу незатейливую дробь. «Здесь кто-то из благородных замешан». «Возможно», — согласилась с констеблем. «Я так понимаю, все эти украшения, монеты и что там еще продавали в Зерантес непростым людям. На такое у них монет столько не будет. А значит, этот человек должен грамотно изъясняться». «Верно. И быть умным, изворотливым, чтоб столько времени не попадаться», — согласился с моими доводами Кейн. «Спасибо, мадмуазель Эмма», — поблагодарил Мэтью, поднимаясь из-за стола. «Мне жаль, но я вынужден на время покинуть ваше общество. Я видел за окном Сета. Мои люди прибыли». «Будьте осторожны», — пожелала мужчине, ласково улыбнувшись. «Я постараюсь», — улыбнулся он в ответ, озорно подмигнув.